Итак, я завершил предыдущую часть вопросом о том, что вы бы хотели узнать далее. Сам я бы хотел узнать вот что. Как Марью Васильевну угораздило оказаться здесь в такой вот дрянной жизни? Чехов отвечает на этот вопрос первым же абзацем на второй странице. Марья Васильевна здесь, потому что пришлось. Она выросла в Москве, в большой квартире в родной семье. Но затем родителей не стало. С единственным братом связь прервалась, и теперь Марья Васильевна одна на белом свете. Вот так угораздить человека могло бы, родись он здесь, в захолустье. Или же если этот человек – молодая идеалистка, приверженная просветительству на селе, порвавшая со своим консервативным городским женихом и сбежавшая в провинцию. Но Марья Васильевна оказалась здесь вот так. Родители умерли, и ее вынудила финансовая необходимость. От семьи же сохранилась лишь эта печальная фотография, на которой от матери остались лишь волосы и брови. Стало быть, жизнь у Марьи Васильевны не только однообразная, но и одинокая. Рассуждая о художественной прозе, мы склонны употреблять понятия «тема», «сюжет», «развитие персонажей» и «структура». Как писателю, мне это никогда не казалось всерьез полезным. Замечание «тема нехороша» никаких подсказок не дает, как не дает их и надо бы поработать над сюжетом. Эти понятия – пустые величины, и если они нас подавляют и закупоривают, как это обычно бывает, возможно, стоит отодвинуть их в сторонку и поискать более полезный способ осмыслять то, что эти пустые величины собой подменяют. Здесь Чехов дает нам возможность переосмыслить пугающее понятие «структура». Структуру можно мыслить себе попросту как организационную схему, позволяющую рассказу ответить на вопрос, каким рассказ подтолкнул читателя задаться. Я, в конце первой страницы. «Бедная Марья Васильевна, мне уже вроде бы не все равно, как же ее угораздило?» Рассказ в первом же абзаце на второй странице. Ну, не повезло человеку. Можно помыслить структуру как перекличку. Вопрос, естественно, возникает из самого рассказа, а затем рассказ весьма услужливо отвечает. Чтобы обустроить крепкую структуру, нужно просто отдавать себе отчет, какой вопрос мы подталкиваем читателя задать, и затем на этот вопрос ответить. Видите? Структура это просто. Ха-ха-ха. С первой же строки этого рассказа, в половине девятого утра выехали из города, мы узнаем, что в телеге Марья Васильевна не одна. На середине второй страницы мы узнаем, что с нею старик Семен, и ждем, когда у Семена появятся какие-нибудь характеристики. Кто ты, Семен? И что ты в этом рассказе делаешь? Если Семен ответит «я здесь, чтобы править под водой», нам этого не хватит. Любой из миллиона крестьян мог бы править под водой. Мы ожидаем узнать, почему Чехов выбрал именно этого крестьянина. Пока рассказ сообщил нам, что он приблизительно вот о чем. Он о женщине, которая несчастна из-за однообразия своей жизни, навязанной необходимостью. Семен, внезапно появившись, волей-неволей становится частью этого рассказа. А значит, ему предстоит не просто править под водой да обозревать окрестности. Он должен как-то действовать в этом конкретном рассказе. В рассказе, где есть скучающая, бесчастная Марья Васильевна. И что же мы узнаем о Семене? Немногое, пока. Он стар, он правит под водой, Марья Васильевна сидит позади него, соображаем мы. Излагает ей кое-какие новости. Городской голова убит. Судя по отклику Марьи Васильевны, кто это тебе сказал? Она Семена осуждает и на него досадует. Не склонна верить ему. Семен слышал, как это вычитали вслух из газеты, в трактире. Это подразумевает, что сам он читать не умеет. И хотя Марья Васильевна настроена скептически, сведения у Семена верны. В 1893 году Николай Александрович Алексеев, московский городской голова, действительно был застрелен в здании городской управы неким сумасшедшим. Как на это реагирует Марья Васильевна? Возвращается мыслями к своей школе. Пока мы не понимаем, куда автор клонит, но в уме потихоньку складываем узнанное в папке. Семен, всякое о нем. И Марья Васильевна, всякое о ней. С учетом предельной экономичности жанра, мы предполагаем, что собранное в тех папках окажется позднее плодотворным. В предпоследнем абзаце на этой странице раздумья Марьи Васильевны о ее учениках и грядущих экзаменах прерываются, когда их телегу обогнал помещик Ханов. В коляске четверкой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у нее школу. Давайте остановимся здесь на секунду. Как ваш ум впустил Ханова в этот рассказ? Тут мне вспоминается фраза из старых фильмов. «Ты за кого меня принимаешь?» «За кого вы приняли Ханова?» «Какие дела, по-вашему, предстоят ему в этом рассказе?» У этого рубежа в любом рассказе должно быть свое особое название. Обстоятельства обрисованы, и появляется новый персонаж. Мужчина стоит в лифте, бормочет себе под нос, до чего он ненавидит свою работу. Двери открываются, кто-то входит в лифт. Мы тут же понимаем, что этот новый человек возник, чтобы изменить, усложнить или усилить ненависть первого персонажа к своей работе, верно? Иначе что этот новенький тут делает? Уберите его отсюда и дайте нам кого-то, кто все-таки изменит, усложнит или усилит происходящее. Это же рассказ, в конце концов, а не сетевая камера. Поняв Марью Васильевну как ту, кто несчастен из-за однообразия жизни, мы уже ждем, когда появится тот, кто меняет ситуацию. И вот появляется Ханов. Это главное событие на этой странице. И обратите внимание, сотворив Марью Васильевну на первой же странице, рассказ совсем не топтался на месте. Вторая страница не свелась лишь к разъяснению скуки у нашей героини. Это сообщает нам кое-что о темпе рассказа по сравнению с темпом житейской действительности. Рассказ гораздо быстрее, в нем события сжаты и театрально выпуклы. Здесь все время должно происходить что-нибудь, что увязывается с уже случившимся. В Сиракьюз, как и в большинстве вузов по программе подготовки магистров изящных искусств, сочинению художественной прозы обучают в основном в режиме семинаров. 6 студентов встречаются раз в неделю, прочитав работу двоих из группы, и мы обсуждаем эту работу с технической точки зрения. Каждый рассказ мы читаем по крайней мере дважды, построчно редактируем их и составляем по нескольку страниц комментариев, а дальше начинается потеха. Прежде чем приступить на наших занятиях к критике, я иногда прошу участников выступить с так называемой голливудской версией рассказа, кратчайшим пересказом из 1-2 фраз. Бестолку браться за совершенствование рассказа, пока мы не единодушны насчет того, чего же рассказ пытается добиться. Если у нас во дворе возник некий причудливый агрегат, вы не возьметесь изменять его или улучшать, пока не сообразите, какова его функция. Голливудская версия призвана ответить на вопрос, какой истории этот рассказ желает быть. Это делается примерно так же, как происходит артобстрел. Во всяком случае, в моем воображении. Первый выстрел, а затем подстройка точности. Несчастная женщина едет куда-то на подводе. Школьная учительница Марья Васильевна, несчастная, потому что слишком давно преподает в школе, возвращается домой из города. Школьная учительница Марья Васильевна, несчастная, потому что слишком давно преподает в школе. Скучает от однообразия своей жизни. Одинокая. Учит исключительно из необходимости. Возвращается домой из города. Марья Васильевна, скучающая одинокая школьная учительница, натыкается на человека по фамилии Ханов. Вообще-то натыкается она на зажиточного человека по фамилии Ханов. Он помещик как ни крути, и у него 4 лошадей. Заметим, вопреки тому, что мы тут литературные умники, занятые углубленным чтением чеховского шедевра, внезапное появление Ханова кажется нам потенциальной милой свиданкой. Одинокая школьная учительница натыкается на зажиточного помещика, и тот, как нам кажется, способен преобразить ее унылую жизнь. Переформулируем погрубее. Одинокая женщина сталкивается с возможным любовником. Куда рассказ может двинуться дальше? Просмотрите свои мысли, составьте список. Какие варианты кажутся слишком уж очевидными? Иными словами, какие варианты, воплоти их Чехов, разочаруют вас как чересчур рабски следующие вашим ожиданиям? Ханов на следующей же странице опускается на 1 колено и предлагает руку и сердце. А какие чересчур случайны, и вашим ожиданиям соответствовать не будут совсем? Прилетает космический корабль и похищает Семена. Перед Чеховым стоит задача использовать созданные им ожидания, но не слишком точно. Не торопитесь.